«Выбирай опасности и риск, и все такое прочее», — неторопливо произнес толстяк, долго размышляя. «Я знаю, что говорю. Моя жизнь предопределена. Готовлю, пеку и разношу, и должен сказать тебе, Фанфан, что сыт этим по горло». Конечно, мнение Гужона толстяка имело вес, но окончательно к решению отправиться по свету Фанфана привело нечто иное — то, что ему устроил Пиганьоль. В те дни Пиганьоля выпустили из больницы, где ему кое-как срастили обе ноги, переломанные под экипажем. Левая теперь была короче, и приходилось пользоваться костылем. Долгие месяцы страданий и неподвижности испортили его характер. К тому же он в больнице свел знакомство с дурными людьми. Когда же Пиганьоль узнал от расстроенной Фелиции, что Фанфан съехал от них насовсем, и что денег за него теперь не видать, он так и замер с разинутым ртом. Такой удар судьбы в довершении к предыдущим казался ему происками дьявола. Потом его охватил приступ ярости. Ругаясь последними словами, он расколотил стул, крича, что убьет Фанфана, что его собственными руками задушит. «Ты что, с ума сошел?» — кричала Фелиция. «Мальчик здесь при чем? Он сам-то ничего не решает». «Ушел от нас он по своей воле», — орал Пиганьоль. «Черт, почему ты его отпустила? Должна была пойти туда, за уши оторвать от калиньонов и привести обратно». «Но я сама дала согласие», — Фелиция безутешно разрыдалась. Беременность ее была уже весьма заметна. Большой живот она придерживала обеими руками. Увидев Пиганьоля, надвигавшегося с занесенной для удара рукой, она взвизгнула от неожиданности. Нет, Пиганьоль стал совсем другим. Теперь он наводил на нее ужас. «Согласие? Ты дала согласие? Ах ты, шлюха!» — орал он как безумный, но рука упала. И удара не последовало. Казалось, силы его оставили. Весь вечер он молчал, сжав зубы, но для Фелиции это молчание было страшнее его угроз. Пиганьоль не стал есть, часами ходил взад-вперед по комнате с отсутствующим видом, мрачно наморщив лоб, словно задумав что-то ужасное. В действительности не задумал ничего. Чувствовал себя совершенно беспомощным, не знал, что делать, где искать помощи, ни по закону, ни какой иной. Брат Анже был совершенно прав, платя деньги тем, кто ныне предоставлял кров и стол этому грязному беспризорнику. Фелиция проплакала всю ночь, но Пиганьоль, чьи мысли блуждали бог весть где, из-за все тех же денег, даже не спросил, как она себя чувствует. Когда Фелиция, забывшаяся на несколько часов тяжелым сном, проснулась, мужа не было. И тут Фелиция припомнила. Перед тем, как уснуть, он бросил с таким видом, словно его осенила гениальная идея. «Нет, я поговорю с Хлыстом. Мы вместе лежали в больнице. Вот это человек». «Чем он занимается?» — спросила Фелиция, испуганная его тоном. «Говорю тебе, он большой человек. А теперь оставь меня в покое». Весь день Фелиция места себе не находила, ее мучили мрачные предчувствия, не знала, что делать. Пиганьоль вернулся только поздно ночью, видно было, что он пил. Он, за которым это никогда не водилось, и это еще больше встревожило Фелицию. Пиганьоль сказал ей только, что с Хлыстом он уже виделся, тут же рухнул на постель и захрапел. И при этом загадочно ухмылялся, как глупец, возомнивший, что открыл нечто великое. Но глупцы бывают опасны, а некоторым действительно удается наделать дел. Твердя себе это, Фелиция все сильнее дрожала от страха, но при этом не могла вообразить, что задумал Пиганьоль. Рано утром, когда Пиганьоль еще спал, она все-таки решила сделать то, что задумала еще позавчера. Так поспешно, как только позволял ее большой живот, побежала к Элеоноре Калиньон. Та уже ушла за покупками, и Фанфан остался один. Было это через несколько дней после его визита к Гужону-толстяку. «Ну, тетя Фелиция», — Фанфан бросил метлу, — «ты прямо как воздушный шар. Каким ветром тебя занесло?» Мадам Элеонора вышла. Я пришла из-за тебя. Она выглянула сквозь витрину на улицу, словно опасаясь, что за ней следят. Пиганьоль вне себя от ярости, что лишился денег за тебя. Так и сыплет угрозами. В больнице его словно подменили, стал суров и груб. Тут она сменила тон. Я подумала, ты тут всех знаешь, кто такой Хлыст? Настоящий убийца, ответил Фанфан. Был с Картушем, но Картуш его выгнал, когда тот просто так, ради удовольствия, зарезал стражника, которого остальные хотели просто отлупить.